Глава 5. Приорат Нотр-Дам-Дюпре, Руан, Нормандия. Август 1167 года. Мот повернулась на звук открываемой двери. Вошедшая была единственным звеном, связующим ее с той юной невестой, какой она предстала некогда перед Генрихом V, императором Священной Римской империи и королем Германии. Генрих почил уже 40 с лишним лет назад, а через месяц исполнялось 16 лет с того дня, как ее постылый второй муж, Жифруа Анжуйский, был призван на небесный суд к ответу за свои грехи. Мот лишилась короны и оплакала двух из трех сыновей, и все это время Минна была рядом, преданная и непоколебимая, незапятнанно верная, даже по высочайшим меркам императрицы. Годы тяжко сказались на суставах Минны и опорожнили запас сил. Немка передвигалась с трудом, задыхаясь при каждом шаге. Она просила Мот отпустить ее умирать в родную Германию. Та не возражала и неспешно вела приготовление. Она, в отличие от Минны, знала, что смерть первой наведается за ней. Минна, никому не желавшая уступить честь прислуживать сыну госпожи, держала в нетвердых руках поднос. Мот обрадовалась, увидев на нем груду сладких вафель, словно король английский до сих пор оставался тем самым жадным до сладостей мальчишкой. Если любовь Мот к Генриху напоминала клинок, сверкающий и острый, то любовь Минны стоило сравнить с самой уютной и мягкой из набитых гусиным пухом подушек. Императрица приложила палец к губам, призывая не шуметь. Аккуратно поставив ношу на стол, Минна с нежной улыбкой посмотрела на задремавшего на оконном сиденье мужчину. Во сне Генрих выглядел моложе, его пронзительный соколиный взгляд скрывался под золотистыми ресницами, а строгие складки мечтательно смягчались. Кожа его обычно была слишком белой, чтобы покрываться загаром, но после проведенных в седле весны и лета лицо приобрело бронзовый оттенок, ровный, если не считать полосы под наносником шлема. «Каким смертельно уставшим он выглядит!» — промолвила Минна. «Теперь, когда Генрих заключил мир с французским королем, тебе следует настоять, мадам, чтобы он хотя бы пару недель пожил в Руане и отдохнул. Чтобы заставить его отдохнуть, придется подмешивать в вино сонное снадобье», — немка хмыкнула. «Даже в бытность маленьким ребенком он напоминал настоящий вихрь. Никогда не мог усидеть на месте, хоть к стулу привязывай». «Помнится, ты не раз грозила мне такой карой», — произнес Генрих, не открывая глаз. Минна ответила на его широкую улыбку и запротестовала, что ни разу не исполнила угрозы. Мот изумленно наблюдала за перепалкой. Она никогда не шутила с сыном и никогда не понимала его юмора, который, наряду с недоброй славой анжуйским нравом, почитала одним из самых скверных даров, унаследованных им от отца. Мот всегда считала жизнь слишком серьезной штукой, чтобы над ней смеяться. Минна завела разговор об июльском нападении Генриха на замок и город Шамон, где французский король устроил арсенал. Мот разделяла гордость наперснице, поскольку это и впрямь был удивительный успех. Генрих выманил гарнизон из замка и навязал ему бой. А тем временем отряд валлийских наемников проник в город через канал Трезн. Последующая победа обернулась впечатляющим триумфом Генриха и великим унижением французского монарха. Однако Минна так увлеклась, расточая похвалы, что Генриха впору было называть лучшим полководцем со времен Юлия Цезаря, поэтому Мот ограничилась простым «хорошо сделано». Послушав болтовню служанки еще пару минут, императрица завладела разговором, поинтересовавшись у сына, все ли пошло по намеченному плану у Андели. «Так и есть», — серьезно подтвердил Генрих, хотя в глазах его мелькали искорки смеха. Он знал свою мать куда лучше, чем она его. Из Андели вывели всех жителей, а сам город оставлен подступающей французской армии. Идея принадлежала графу Фландерскому и Мот, убедивший Генриха, что Людовика следует задобрить после полученной в Шамоне трепки. Генрих смотрел на затею скептически, потому что никогда не заботился о сохранении лица и не представлял, какое утешение можно найти в столь фальшивой победе. Но граф и Мот досконально изучили характер французов, и после того, как те разграбили Андели, Людовик и его советники предложили перемирие. Генрих с охотой откликнулся, потому как ему еще предстояло разобраться с мятежными баронами в Британии и Аквитании. Вот так война подошла к пусть ироничному, но устраивающему всех концу. Французский государь мог лечить бальзамом Андели уязвленную совесть, а английский выиграл время, необходимое, чтобы тушить пожары в отдаленных уголках своей обширной империи. А если говорить про несчастных жителей Андели, то они хотя бы сохранили свои жизни и могли черпать сомнительное утешение в мысли, что если слоны дерутся, то первыми неизбежно будут затоптаны мыши. «Ты хорошо разбираешься в людях, мама», — сказал он. Это был приятный комплимент, но, наслаждаясь им, Мот не могла не думать, что овладела этим умением слишком поздно. Не просчитаясь она так грубо в оценке характера англичан, собственные подданные никогда не изгнали бы ее из Лондона. «Перемирие с Людовиком заключено до следующей Пасхи», — продолжил король. «Интересно, продержится ли оно столько времени?» Мот сосредоточенно кивнула. «Чем собираешься заняться дальше, Британь?» «Надеюсь, что нет», — с жаром ответил он, потому как почитал эту провинцию настоящей трясиной. Навести порядок там было невозможно. Самое большее, что удавалось, это отсрочить проблемы. Более 10 лет прошло с тех пор, как Конан, свергнувший с престола своего отчима Эда, виконта де Поруэта, принес клятву верности Генриху и был, в свою очередь, признан герцогом бретонским. Конан оказался не способен управиться со своевольными и непостоянными подданными, и Генрих устал от бесконечных мятежей. Он надеялся, что решил проблему, сместив Конана и обручив его дочь со своим сыном Жифруа, но бретонские феодалы сплотились вокруг давнего соперника Конана, Эда из Параэта, и снова обильно полилась кровь. «Бретонцы такие же твердолобые, как валлийцы», — пожаловался Генрих. «Но после целого года войны в Авернии и Вексене мне нужно хоть немного перевести дух перед тем, как ринуться в Британь». Но уме у него было также переправить тайком в Нормандию Розамонду Клиффорд, поскольку один бог ведает, когда ему удастся вернуться в Англию. Он отвел взгляд, поскольку решил не посвящать Мот в свои планы, зная, что та их не одобрит. По временам Мот проявляла сверхъестественную проницательность, обнаруживая его грехи. Генрих приписывал это исключительно материнскому инстинкту, поскольку знал, что сплетни императрица презирает. Теперь она задумчиво смотрела на сына, и тот поеживался под пристальным взглядом темных глаз. Король расстроился, обнаружив, что мать так сдала со времени предыдущей их встречи. Ум подсказывал, что ей уже почти 65, и здоровье уже не то, но сердце по-прежнему видело в ней ту бесстрашную женщину, что однажды бежала из осажденного замка, пройдя через осадные линии врага под покровом тьмы и завывающей метели. У него имелись основания для беспокойства, так как Мот чувствовала, что от нее нечто утаивают. Она подозревала, что это касается Алиеноры, которая вот уже много месяцев после рождения Джона не спешила покидать Англию, страну, которой не питала теплых чувств. «До меня наконец-то дошла весточка от Ранульфа», — сказала императрица, бдительно следя за сыном. Глаза того блеснули, но и только. Однако Минна поняла намек, что Мот намерена обсудить семейные дела, и нашла причину отлучиться. Когда дверь за немкой закрылась, Мот наклонилась в кресле, давая Генриху подложить ей под спину подушку. Это было просто письмо, примечательное в большей степени тем, что осталось в нем невысказанным, — сообщила она. «Думаю, брат просто хотел успокоить меня, сообщая, что еще среди живых. Ты не получал от него весточки?» «Нет». Императрица подавила вздох. Ее печалило отчуждение между двумя самыми близкими ей людьми, но оба отвергали все ее предложения к посредничеству. Им предстоит найти путь к примирению, но это случится по воле Господа, не ее. «Когда возвращается Алейнора?» — сменила она тему и заметила, как его рука непроизвольно дрогнула, расплескав вино. «Скоро, надеюсь», — процедил король. «Но у нее много дел, ведь надо подготовить свадьбу Тильды с Генрихом Львом. Мы намерены снабдить нашу девочку гардеробом, от которого займется дух даже у щеголей германского двора». Мот воздержалась от реплики, что Алейнора с таким же успехом могла организовывать сборы дочери и по эту сторону Ла-Манша. Не вызывало сомнений, что с их браком что-то не так. «Генрих, вы много месяцев в разлуке. Разве ты не скучаешь по Алейноре?» На какой-то миг он оторопел. «Конечно, скучаю». И это было правдой, поскольку жена являлась для него не только желанной подругой, но и мудрым советчиком, а еще приятным собеседником. Ему очень не хватало ее пикантных шуточек, чувства юмора, молчаливого взаимопонимания, установившегося с той самой первой встречи в Большом зале Дворца Людовика в Париже. Как никто иной, Алейнора оказалась близка ему по пылкому темпераменту, но, к несчастью, этот пыл теперь подпитывался справедливой обидой. Ему стоило быть осторожнее и не привозить вот так Розамунду в Вудсток. Как могла Алейнора не выйти из себя? Кто лучше него знает ее характер? Умилостивить супругу будет трудно, и Генрих чувствовал некоторое облегчение от мысли, что она предпочла задержаться в Англии. В конечном счете у нее будет время поостыть, а у него появится время признать, что он был неправ в случае с Розамундой. Стоило вести себя более осмотрительно. Мот потянулась за своим кубком. Однажды Генрих передал ей слова Жифруа, что лучшие браки основаны на спокойном расположении или благожелательном безразличии. И это был редкий случай, когда она вполне соглашалась с мужем. Страсть таит угрозу для любых отношений, особенно для брака, поскольку это чувство совершенно непредсказуемо. Императрица надеялась только, что сыну не предстоит убедиться в этом на собственном опыте. Август в том году выдался сухим и жарким, и, вопреки всем усилиям садовников Манора, деревья в Вудстоке чахли. Розамунда Клиффорд и гости играли на лужайке, и всякий раз стоило женщинам катнуть тяжелый каменный шар к цели, тот поднимал облачка пыли и оставлял след в жухлой порыжевшей траве. Сестра Розамунды Люси после каждого броска смеялась и хлопала в ладоши, привлекая восторженные взоры работающих неподалеку слуг. Хоть и не в силах тягаться с неземной красотой Розамунды, Люси была очень симпатичной девушкой. Господь благословил ее модными белокурыми волосами и более чем средней порцией положенных женщине приятных изгибов и округлостей. Старшая сестра Эмис была обделена щедрыми телесами Люси и очарованием Розамунды, и Мелиора ловила себя на мысли, что именно этим может объясняться отсутствие между девицами тепла. Выросшая в Корнуолле Мелиора сама частенько вздорила с сестрами, но при всей их ревности и детском соперничестве они стояли друг за друга горой, объединяемые чем-то большим, нежели только узами крови. Среди Клиффордов она подобных отношений не наблюдала и не раз припоминала нелицеприятное мнение, высказанное Генрихом в отношении семьи возлюбленной. «Розамунда наверняка подменыш», — едко заметил он однажды. За неделю, проведенную с Клиффордами, Мелиора всем сердцем согласилась с королем. Мать Розамунды Маргарет сидела в тенечке под ближайшим деревом, потягивая сидр и лениво обмахиваясь салфеткой. Выполнив свой бросок, Розамунда поспешила к родительнице. Мелиора находилась слишком далеко, чтобы слышать разговор, но не сомневалась, девушка интересуется, удобно ли матери. С минуты приезда гостей девушка буквально сбивалась с ног, стараясь сделать визит приятным. И наградой за это служат бесконечные капризы и, что еще хуже, как подумалось Курнуолке, назойливые расспросы в надежде выудить хоть немного сведений, годных для сплетен о венценосном любовнике. Но стоило имени Генриха всплыть в разговоре, как Розамунда запирала рот на замок. Она предоставила в распоряжение гостей все блага Вудстока, внимательно выслушивала просьбы, обещала замолвить словечко перед королем за брата Ричарда, снискать покровительство для мужа Эмис Осберна Фицхью, довести до государя жалобы отца на бесконечные проблемы с валлийцами, выпросить для родных разрешение охотиться в королевском лесу Кли. Но стоило коснуться в разговоре ее связи с Генрихом, и речь девушки становилась косноязычной, уклончивой или застенчиво-невразумительной. Она не открывала ничего, кроме самых общих аспектов своей жизни, как монаршая наложница, и не давала никакой пищи слухам про осеннее столкновение с королевой в Вудстоке. И ни словом не обмолвилась про предстоящий отъезд в Саутгемптон, где ее ждал корабль до Нормандии. Маргарет Клиффорд поднялась и объявила, что в саду ей слишком жарко. Дочери тут же прекратили игру в шары и собрались вокруг нее. Мелиора сомневалась, что даже сама королева способна заставить людей плясать под свою дудку, так как мать Розамунды. Общество направлялось в большой зал, когда в ворота манора влетел гонец. Мелиора сразу узнала его. Именно этому доверенному курьеру Генрих поручал доставлять послание для возлюбленной. Со времени неожиданного визита Алейноры в Вудсток король пусть и запоздало, но неукоснительно следовал принципам скрытности. Перехватив взгляд Розамунды, Мелиора кивнула в направлении всадника, а потом изобразила полуобморок, делая вид, что солнце напекло ей голову. Ни одна из представительниц семейства Клиффорд не проявила особой обеспокоенности таким несчастьем, но Корнуолка добилась их помощи, споткнувшись и цепко ухватившись за рукав платья Маргарет. Охая, отдуваясь и искренне наслаждаясь своей уловкой, она позволила вызвавшимся против воли помощницам проводить ее через двор, давая Розамунде возможность поотстать. Представление продолжилось и в большом зале. Мелиора стонала, прося воды, и хромала, сполна проявляя свои актерские способности. Стратагема увенчалась полным успехом. Прошло немало времени, прежде чем Розамунды хватились. По настоянию Маргарет, Люси отправилась во внутренний двор на поиски сестры и через несколько минут вернулась с докладом, что той нигде не видно. С облегчением вздохнув, Корнуолка вежливо приняла поднесенный эль. Но немного встревожилась, видя, что Розамунда не спешит в зал. Время шло, а с ним росло и беспокойство. Факт, что девушка пренебрегла ролью хозяйки и покорной дочери, мог означать только одно – в письме от Генриха оказались дурные вести. Объявив, что чувствует себя намного лучше, наперсница неприметно улизнула и отправилась на поиски подопечной. Маргарет уже посылала слугу в опочивальню Розамунды, но тот вернулся ни с чем, поэтому Мелиора не пошла по его стопам. Прикрыв ладонью глаза от яркого полуденного солнца, она попыталась предположить возможные действия хозяйки. Чтобы прочитать письмо, ей требуется уединение, значит, в саду ей делать нечего. Идти к источникам слишком жарко. Подумав с минуту, Мелиора отправилась через внутренний двор к конюшне. Там было темно, Воздух казался спертым и насыщенным запахами пота, навоза и лошадей. На двух перевернутых ведрах лежала дощечка, на нестроганной поверхности которой виднелся скромный обед, кусок сыра и пол краюхи хлеба. Владельцы еды, похоже, отозвали по срочной надобности. Шевеление в соломе и жалобный писк поведали Мелиоре, что один из здешних котов поймал добычу. Кони ржали и фыркали, а своенравный мерин грыз край своей кормушки. Выросшая в деревне Мелиора сделала в уме зарубку посоветовать конюхам способ, успешно применявшийся ее отцом для излечения подобного греха. Крестьянин убирал у таких лошадей кормушку, вынуждая их есть с пола. Потом глаза ее привыкли к темноте, и, двинувшись дальше, корнуолка вскоре уловила движение в одном пустеющем стойле. «Леди Розамунда?» Последовала продолжительная пауза. «Я здесь, Мелиора». Голос девушки звучал, как всегда, мягко и с легким придыханием, но когда Розамунда вышла наружу, служанка подметила следы слез на щеках. В маленьком кулачке несчастная сжимала измятый лист пергамента. Ему явно не предначертана была судьба занять место в драгоценном хранилище для писем, представлявшем собой запирающуюся на ключ шкатулку из слоновой кости, которая всегда хранилась под кроватью Розамунды. «Он едет в Британь», — прошептала девушка. «Ему нельзя было медлить, потому что виконт Леонский присоединился к мятежникам». «Сначала разори землю, потом имей дело с врагами». Таков был принцип стратегии, господствовавшей на момент лета Господня 1167 года. Костелян замка Марле следовал ему как святой заповеди, как и большинство знатоков полководческого ремесла. Но английский король обращал мало внимания на общепринятую мудрость. Вместо того, чтобы сжечь урожай и разорить деревни, а затем перейти к долгой осаде, перекрыв все дороги и захватив окрестности, Генрих Фицэмпресс снова принялся переписывать законы войны, сделав ставку на скорость, внезапность и решительный штурм. Его армия появилась под стенами Марле, прежде чем неприятель даже прослышал об опасности. Никто не знал, что король так далеко проник в Британь. Мирно спящий гарнизон был поднят в предрассветный час, чтобы наблюдать за кошмаром наяву. Воины Генриха лезли на стены города, почти не встречая сопротивления со стороны растерявшихся жителей. Костелян старался как мог, но его люди уже были сломлены внезапным появлением Генриха, уже уверились, что в воздухе витает запах серы.